В столице восстание. Банско-Бистрица – на редкость красивый город, лежащий в долине горной реки, обрамленной по горизонту мягким зигзагом лесистого хребта. Это промышленный и культурный центр Средней Словакии, невдалеке от которого расположен большой фешенебельный курорт Слияч, славящийся своими целебными водами. Совсем еще недавно этот край жил тихой, размеренной жизнью. Сейчас все тут ходит ходуном, как в прифронтовом городе. Браво печатая шаг, проходят колонны словацких солдат. Стаями идут партизаны в живописных одеждах, увешанные разнообразным, порой самым невероятным оружием. Там и тут прямо во дворах работают бюро волонтеров, возле которых теснятся юные пареньки и пожилые дядьки. Мобилизовав их, им тут же выдают обмундирование, и они переодеваются, зайдя в чей-нибудь двор. Интендантские солдаты гонят по улицам коров. Туда и сюда носятся мотоциклисты, стены домов, заборы, афишные столбы шелушатся от воззваний и объявлений. Ветер гонит по красивым улицам обрывки газет. И каково же было мое удивление, когда, зайдя в партизанское велительство, как красиво называется по-словацки штаб, я встретил на его пороге Сергея Крушинского. «Хотели мне вставить фитилек?» – сказал он, ядовито улыбаясь, еще до того, как мы обнялись и расцеловались. «Не вышло и не выйдет этого. Запомните это. Б.Н. «Вы как, тоже с неба?» «Тоже. Но другим менее романтическим, но куда более разумным путем. На самолете, но с посадкой на аэродроме Три Дуба». «Ага, не слыхали еще про этот аэродром? Есть тут такой. Туда сейчас наши летчики боеприпасы, медикаменты и продовольствие для повстанцев таскают. Вот так-то, друг мой!» И ревниво спросил. «А вы что-нибудь уже передавали вправду? А как тут передашь?» «А я передал». «Как? Не делаю из этого секрета. На тех же самолетах с обратным рейсом. Пойдемте-ка мы в бар, выпьем пивка, посидим, померкуем, как говорят на Украине». «Пивка? Где?» За время пребывания на нашем бурно наступающем фронте я, честно говоря, как-то и забыл, что есть такой напиток и что кроме нашей столовой военторга существуют такие заведения, как бар. «Пиво пьют здесь в барах, дорогой мой коллега», – поучительно сказал Крушинский. «И пиво здесь сколько угодно. И отличное пиво. Кстати, у вас есть местные деньги? Нет? Ну вот видите, что значит торопливой втайне друзей собираться. А у меня есть. Я в финансовой части наменял. Пойдемте-ка, БН. Так уж и быть, буду вас угощать и кормить». И мы действительно зашли в бар, где нам двум советским офицерам было уделено исключительное внимание. Тотчас же припорхнула миловидная девица, мгновенно поставила перед нами на чистую, пахнущую свежую салфетку две толстые, матовые от измороси кружки. Тут я почувствовал, что совершил не только прыжок из одной страны в другую, но перешагнул из горнила войны, из разрушенных, истощенных оккупацией городов Польши, где голодные жители считают куски, на этакий спокойный, залитый солнцем остров, лежащий пока в стороне от больших военных бед и тягот. Кружку за кружкой пили мы отличное выдержанное пиво, заедали настоящими сосисками и обменивались новостями. Выяснилось, что, вылетая сюда, мы, в общем, лишь приблизительно представляли себе всю сложность подготовки к словацкому народному восстанию. Нам даже казалось, что разгорелось оно стихийно, как степной пожар от искры, вылетевшей из трубы, проходящего мимо паровоза. Разгорелось и на глазах продолжает разрастаться, охватывая все новые и новые города Средней Словакии. На борьбу с оккупантами поднимаются заводы, железнодорожные узлы, села и даже глухие горные деревушки, вроде приютившей меня Балажи, куда и газеты-то приходят на третий день. Эпицентром восстания является Словацкий национальный совет. В нем очень разные люди, представители разных партий, отличающихся и по своей классовой сущности, и по убеждениям. Но душой этого совета является коммунистическая партия. Отсюда, из этого промышленного города, Погронья, всеми средствами связи в другие города распространяются призывы, и не только призывы, но распоряжение Национального совета, противопоставившего себя фашистующему правительству Тиссо, Тука и Махи. С помощью Бориса Николаева мне уже удалось познакомиться с одним из руководителей этого совета, может быть, самым важным членом его Каролом Шмидтке, старым боевым словацким коммунистом. Высокий, худой, с темным от усталости лицом, он походил бы, пожалуй, на какого-то святого со старинной русской иконы. Такой же высокий у него лоб и также старательно прочерченные поперек этого лба глубокие морщины. Походил, если бы небольшие очки, ибо русские великомученики очков, как известно, не носили. В беседе, которую мы вели с Карлом Шмидтке, глубокой ночью в маленькой комнатушке, где он обитал, он рассказал мне о сложностях восстания. «Стихия? «Нет, ни в коем случае. Я вообще не верю в стихийные возмущения, даже в природе. Все они причинны. У нас организация. Только организация. Словацкий национальный совет сплотил все население. Рабочих, крестьян, интеллигенцию, мелкую, среднюю, да и среднюю буржуазию и военных. Сплотил вокруг идеи неизбежного восстания. А искрой, от которой восстание загорелось, были победы Красной армии. И то, что чехословацкий корпус уже подошел к родной границе. Вы же знаете, в корпусе словаки и чехи, бьющие нацистов. Я занимал единственный в комнатушке стул, а Шмидтке сидел на кровати. Сидел, сутулившись, положив руки на колени, словно молотобоец, отдыхающий после тяжелой смены. Сейчас все восторгаются Красной армией, все захвачены первыми успехами восстания, все кричат «Ура!» «Ура!» и «Наздар!» конечно. Но не думайте, что все эти силы едины. Нет, мы были бы плохими марксистами, если бы так думали. В стране существует идея, рожденная тисовским, по существу фашистским режимом. Идея отъединения Словакии от Чехии и Моравии и создания самостоятельного словацкого государства, что с помощью Гитлера и было осуществлено. Есть концепция чешской буржуазии о единой чехословацкой нации, о подавлении словацкой самобытности и самостоятельности. С нею носится Бенеш в Лондоне. Есть даже идея о присоединении Словакии к Советскому Союзу в качестве одной из республик. Да-да, и такая идея есть. Но по мнению Компартии, ни то, ни другое, ни третье для нас не годится. Для нас идеал братства народов, живущих под одной крышей. Пример – ваша страна, где народы живут в одной семье, не теряя, однако, ни своей самобытности, ни своей культуры, ни своих традиций. Живут в одной семье, как равноправные дети. Только так, только это. Этот высокий, худой, усталый человек говорил негромко, но задорно, будто с кем-то полемизировал с трибуны перед лицом большой аудитории. Воспользовавшись тем, что он так разговорился, я походатайствовал о том, чтобы разрешили передавать корреспонденции в «Правду» и в «Комсомольскую правду» через радиостанцию Банской Бистрицы открытым текстом. Что ж, передавайте, я там скажу товарищам. Пусть мир знает, что мы делаем тут в наших Татрах. Пусть другие угнетенные Гитлером народы берут пример с нашей маленькой горной страны, устало сказал он, но предупредил, только ни фамилии, ни место действия, X, Y, Z. Иначе будете помогать нашим врагам, наши передачи немцы записывают. Прощаясь, учтиво проводил меня до двери. Пишите, передавайте, но соблюдайте наше джентльменское соглашение. Ну да не вас учить, вы человек военный и в таких больших чинах. И уже в дверях сказал, советую вам повидаться и поговорить с товарищем Яном Швермой. Он тут представитель Центрального комитета Компартии Чехословакии. Прилетел по заданию Готвальда. Умнейший и обаятельный человек, вот только болен. С легкими у него. Кашляет, плюется кровью.